военнообязанные с литерами А и Б. Андрей обрадовался, что-то свалилось с плеч, теперь за него будут думать другие. Вот так штука. Значит, воевать. Он не слушал рассуждений Пьера, его доводов, споров с самим собой, признаний. Все та же столь хорошо знакомая улица. Напротив, на балкончике горшок с цветами, бледный немощный месяц на светлом небе. Андре понял, что для него это время было только мучительной паузой. От июньских дней с красными флагами, от ночи, когда кружилась карусель, до стука метронома, до топота под окном, до мобилизации. Не знать, не помнить, не думать. На минуту сжало сердце. Что с Жанет? Но и эта тоска уже была бессильна. Все падало, кружилось, пропадало. Он вышел вместе с Пьером. Возле ворот плакала женщина. Прошли запасные с чемоданчиками. Пели Марсельезу, потом Интернационал. Пьер все продолжал рассуждать. Синие огоньки, теплая летняя ночь. «Рай для влюбленных», — неожиданно подумал Андре, и снова увидел площадь Контрескарп праздничной ночью. «Огни! Огни!» «Мне нужно на метро, боюсь, что опоздаю. До свидания, Андре». Пьер сказал это, но не уходил. Слова «до свидания» смутили обоих. Андре поглядел. Не было Пьера отца, Пьера инженера. Всех этих разговоров о Дессере, о социалистах, о войне, перед ним стоял школьный товарищ, озорник и мечтатель, который когда-то предлагал 12-летнему Андре уехать в Гренландию. И Андре сказал, помнишь, ты хотел в Гренландию, за китами. Смешно. А тебя, наверное, тоже призовут. Перебьют нас, как мух. Это наверняка. Почище Вердена. Но это не важно. Хорошо, что ожидание кончилось. Так больше нельзя жить. Теперь какая-то развязка. Стихи есть, не знаю чьи. Обманутой дано мне умереть. Но ты понимаешь, что самое смешное? Давно это было. В нашем кафе ко мне немец подсел классический. Голубые глаза, сзади все выбрито. Я думал, эмигрант. Нет, немец как немец. Рыбами занимался. Ему мои пейзажи понравились. Он тогда напился и уверял, что обязательно будет война, и что немцы разрушат Париж. Чудак. Мне смешно, что его, наверное, тоже призвали. Значит, он на меня. Ну, разве не дерьмо? Но я, Пьер, счастлив. Что-то кончилось. Война так война. Они простились. Бретель едва держался на ногах. Глаза у него были красные от бессонных ночей. Поддерживали его железное сложение и воля. Нужно во что бы то ни стало добиться компромисса. С Германией можно договориться. Главное — порвать пакт с Москвой. А события быстро разворачивались. Гитлер не хотел ждать. Ангел мира напрасно летал над растерянной Европой. Во Франции магикане Народного фронта требовали отпора. Бретель писал статьи и листовки, беседовал с дипломатами, наставлял верных, а через генерала Пикара руководил штабами. Париж затемнили, и в темноте сновали доверенные Бретеля, увещевая или науськивая: «Чехословаки сами виноваты. Войны хотят богатые евреи. Мандель за войну, а его настоящая фамилия Ротшильд, Бенеш ему заплатил, а наших детей гонят на убой. У немцев 100 000 самолетов, они раздолбят Париж в первый же день». На восточном вокзале царила суматоха. То и дело отходили поезда с запасными. Некоторые подымали кулаки, пели, говорили, надо показать немцам, что не все ползают на брюхе. Другие угрюмо бормотали, нам-то зачем лезть? Женщины плакали. Здесь было раздолье фашистам. Они говорили, что мобилизацию объявили незаконно, что чехословаки сами нарушили договор, и французам на них наплевать. Как в начале Испанской войны Париж разделился на два лагеря.